думается, самое время вновь обратиться к деяниям досточтимого Бирбала. Или, может быть, я не прав? Прав, безусловно. Ведь в прошлый раз мы только начали вспоминать занимательные поучительные истории о Бирбале, о Махеш-Дасе. А таких историй сотни. Вот именно. Десятки поколений передавали их из уст в уста. Переписывали красивым каллиграфическим, можно сказать, почерком. И вот, наконец, хвала небесам, изобрели радио. И теперь каждый может нажать кнопку и послушать увлекательное повествование о главном советнике индийского царя Бирбале. Повеселиться, позабавиться, а заодно, как будто бы и невзначай, уму-разуму поучиться. Итак, сегодня мы вспоминаем еще три истории из жизни Бирбала. История первая. Начинай. В один прекрасный день царь возомнил, будто власть его и величие настолько безмерное, что он вполне может сравниться с самим Господом Рамой. Ну, тут удивляться нечему. Власть и могущество многих опьяняют сильнее дурманящих напитков. Призвал тогда царь Бирбала и повелел, чтобы тот обнародовал указ. Имя Рамачандры во всех писаниях должно быть заменено на его царское имя. Прекрасная идея, мой повелитель, проговорил Бирбал. Только для начала, чтобы ни у кого из твоих подданных не возникало лишних вопросов, надо всем показать, что сила, заключенная в твоем имени, столь же велика, как и сила, которой обладает имя Рамы. Помнишь то место в Рамаяне, где Господь Рамачандра запускает камни с начертанным на них своим именем? Запускает по морским волнам, и они плывут, плывут. Вот, стало быть, и нам надо выбрать камни покрупнее да потяжелее. Пусть слуги напишут на них твое имя, и камни эти поплывут по реке к синим просторам океана. Так? Царь немного смутился. Но хотя он был гордым правителем, и гордыня его подчас не ведала меры, на сей раз он ничего не сказал Бирбалу в ответ. И с той поры не пытался больше царь сравнивать себя с самим Господом Рамой. История вторая поведает нам о человеческих слабостях, а также о чести и нечестности. Как-то раз прогуливались царь и его главный советник по лужайке у дворца. Любовался царь красотами природы и творениями рук своих зодчих. Любовался, любовался, да и говорит. А все-таки прекрасно, что в моем царстве большинство подданных честные люди. Ах, ваше величество, покачал головой Бирбал. Как бы мне хотелось, чтобы это было так. На самом же деле и в твоем царстве, и во всем этом мире большинство людей блюдут честь и следуют повелениям не потому, что они честны от рождения, а потому что страшатся наказания. Если же у человека есть возможность совершить не вполне честный поступок безнаказанно, да еще и получить от этого выгоду, он немедленно воспользуется такой возможностью. «Ну, Бирбал, ты слишком мрачно смотришь на вещи», — сукоризный заметил царь. «Ничуть», — отвечал Бирбал. «Я реалист, о мой повелитель. Желаешь сам убедиться в том, что честность твоих подданных имеет границы? Изволь. Предлагаю вот какое испытание. Прикажи вырыть возле стен дворца большую яму и издай указ. Пусть каждый житель столицы в назначенную ночь, заметь, именно ночью, вылит в яму по одному полному большому кувшину молока. Якобы ты хочешь, чтобы в твоей столице появилось еще одно чудо света — молочный пруд. Ну, а на утро мы посмотрим, что из этого всего получится. Царь немедленно последовал совету Бирбала и издал соответствующий указ. Нельзя сказать, чтобы этот указ был встречен жителями с восторгом. Не успел Бирбал покинуть покои государя, как навстречу, причитая, уже бежал его садовник. Хозяин, хозяин, слыхал ли ты о новом царском указе? Возопил садовник. Разумеется, кивнул Бирбал. А что? Как что? Как что? Ты же знаешь, какая у меня большая семья. Да для меня кувшин молока — это целое состояние. И вот так запросто взять и вылить его в яму. О, горе мне, горе! Твоему горю вполне можно помочь, — хитро подмигнул Бирбал. Ведь дело будет происходить ночью, и со своими кувшинами придет столько народу. Ну, будет молоко в пруду чуть жирнее или чуть менее жирным. Возможно ли заметить такую мелочь? Садовник понял хозяина с полуслова. Он был человеком добрым и поспешил рассказать своим родственникам, как легко можно обойти странный указ. А те передали рецепт еще дальше. Вскоре хитрость, предложенная Бирбалом, стала известна не только беднякам вроде его садовника, но и зажиточным владельцам коров. И те быстро смекнули, что и им, пожалуй, не следует понапрасну расплескивать молоко, хотя всего лишь кувшин божественного напитка для них мало что значил. Но ведь на следующий день после такого молокопролития молоко непременно должно было подскочить в цене, и богачи тоже решили по такому случаю приберечь молоко. И вот наступило солнечное утро. «Ну что, повелитель, — сказал Бирбал, — пойдем посмотрим, насколько честно выполняют царские указы твои подданные». Они вышли за стены, и, боже, что это? Во-первых, яма, предназначенная для пруда, вовсе не была наполнена до краев, а во-вторых, в ней, сверкая на солнце, плескалась чистейшая вода. Как они посмели? Едва не задохнулся император. Наказать всех немедленно, сурово наказать. За что? Пожал плечами Бирбал. Разве твоей целью было создать молочный бассейн, который, кстати, прокис бы задолго до заката? Главное было убедиться, что все мы всего лишь люди и не лишены человеческих слабостей. Твои подданные не могут быть безукоризненно честны. Так уж устроен мир. Зато, хвала Всевышнему, никто из них не смеет обманывать тебя при свете дня. Надеемся, друзья, вы не очень утомились, ведь вас ждет еще одна небольшая история о нашем герое. Однажды Бирбал, как часто бывало, отправился с визитом в одно из сопредельных государств. Во время официальной церемонии Бирбал сравнил величие местного правителя с сиянием полной луны, а своего повелителя с молодым месяцем. Иноземный царь был весьма польщен сравнением посланника и щедро его наградил. Однако не будем забывать, что Бирбал ездил в чужие края не один. С ним вместе были еще два советника. По возвращении в Индию они поспешили к своему царю и зашипели ему на ухо: «Так, мол, и так, твой любимец Бирбал принизил твое величие, сравнив тебя, подумай только, с месяцем, в то время как иноземного царя с полной луной». Царь был почти разгневан. Он призвал Бирбала и потребовал объяснить, как тот посмел унизить своего государя, да еще в присутствии чужеземцев. «Унизить? Что ты, о мой повелитель?» — кротко улыбнулся Бирбал. «Мое сравнение несколько глубже, чем кое-кому это может показаться с первого взгляда. Подумай, что такое полная луна? Ведь она уже достигла своего пика, и ей некуда больше расти и развиваться. Совсем иное дело ты, о мой государь. Эпохи твоего правления еще только предстоит достичь своего расцвета, и в этом смысле ты, безусловно, подобен молодому месяцу. Пусть даже годы твоей юности уже позади». Воистину, Бирбал не был подобен придворным льстецам, что так любили распевать грубые, незамысловатые хвалебные оды. И, возможно, еще и поэтому царь жаловал Бирбала больше других советников. И да прославится острый ум Махешдаса в веках. Он этого, поверьте, заслуживает. Итак, сегодня с некоторыми из деяний славного Бирбала вас имели честь познакомить Лора Луганская и Сергей Курдюков. А донесла эти истории до ваших досточтимых ушей наш звукорежиссер Наталья Турлова. Продолжение следует!